Нориэль же, смотря на заходившее солнце, молча продолжал играть. Мальчишка восхищался людьми, восхищался тому прогрессу, о котором он и мечтать не мог в лесу, но вместе с тем он с каждым годом все лучше понимал, насколько же люди несовершенны. Впрочем, как и он, как и, наверное, любая раса, если и существовало идеальное существо, то оно, наверное, должно было сотворить весь их мир. Но если оно создало идеальный мир с неидеальными существами, то можно ли сказать, что и оно было не идеально? Как ни парадоксально, Малик смерть своей женщины пережил намного спокойнее, чем молодой эльф или его собственный сын, что навзрыд плакал больше часа. Намного больше он был доволен тому, что Иси смогла родить здоровую девочку. Варвару повезло дважды. Его старший ребенок, сын, наследник, его младшая дочь, удобный актив, который можно использовать как поддержку для наследника. Через нее же будет удобно в случае чего договориться на какой-нибудь удачный брак. Нориэль не сомневался, что его друг начнет планировать жизнь своей дочери чуть ли не по часам. И все же, полностью бесчувственным Малика назвать было нельзя. В тот же день, уже глубокой ночью, между двумя друзьями завязался, пожалуй, один из последних, если не последний, настоящий разговор. «Ты помог моему сыну», — констатировал Малик, смотря на лицо своего первого полноценного друга. «Опять, спасибо, ушастый». Малик широко улыбнулся. Пусть под густой бородой это было увидеть тяжело, от его прошлого образа ничего не осталось. Малик превратился в огромного медведя, что одним своим видом внушал настоящий ужас. Пламя в его глазах пылало столь ярко, будто грозилось сжечь любого, кто осмелился бы пойти против него. Когда он находился рядом, любая растительность или животные тут же предпочитали где-нибудь спрятаться, притихнуть или, что еще вероятнее, сверкая пятками, свалить на все четыре стороны. Нориэль помнил первый день, когда они встретились. Кажется, прошло 10 или даже чуть больше лет. Молодой эльф видел, что они с Маликом прошедшие годы воспринимали совсем иначе. Для варвара, которого, в рамках продолжительности жизни местного общества, молодым назвать нельзя было ну вот совсем никак, эти 10 лет было длительным сроком, за который он смог подняться от изгнанного наглеца до безумно успешного вождя-завоевателя. Для мальчишки же, поток образов, поток событий, поток эмоций, хруст костей и крики, много хруста костей и много криков, быстро сменяющиеся рассветы. С Айшей такого не было. Малик умудрился подарить мечтательному эльфу совершенно уникальный опыт. Треск, треск, треск. «Ты обещал, что освободишь духов», — пробормотал едва слышно Нориэль. «Почему они все еще заперты в этих ловцах?» Треск, треск, треск. Улыбка пропала с лица Малика. Он отвел взгляд от Нориэля, уставившись куда-то в никуда. «Я не могу допустить, чтобы потенциал Кайма пропал. Пусть и в ослабленном виде, но ему передалось чутье. Он должен научиться подчинять духов так же, как прошлый вождь, Нориэль. Я помню свое обещание, и они, когда он освоится, получит свободу. К превеликому сожалению, мой же наподобный друг, духи любят только тебя. К нам, людям, они относятся иначе». И это было действительно так. Молодой эльф пытался нормально познакомить духов с Каймом, однако их отношение к нему было если не безразличным, то немного испуганным. Нориэль помнил, что к Айше у духов отношение было совсем другим. Среди захваченных племен не было тех, кто мог владеть цветочным чудом. Резко соскочил с темы мальчишка, глубоко вздохнув. Он все еще мог немного подождать. Треск, треск, треск. «Цветочное чудо», — вскинул густую бровь варвар, нахмурившись. «Как те цветы, что ты выращиваешь вокруг племени?» «Фиолетовые орхидеи и ирисы», — улыбнулся мягко Нориэль. «Они очень нравились моему первому другу. Было ли племя, в которых они могли где-то расти?» Пусть и прошло много лет, Нориэль все еще питал надежды, что в каком-то из племен могли сохраниться столь горячо любимые Айши фиолетовые цветы. По ним, молодой эльф был уверен, он смог бы найти ее дом. Надежда на это была очень призрачной, во многом он все еще надеялся на это из-за специфического восприятия времени, считая, что с момента ее прихода в лес прошло не так уж и много лет. На счету Малика было уже больше десятка племен. Пусть Нориэль побывал шапочно в каждом из них, по-настоящему он не исследовал ни одно, кроме главного. После каждого похода на поле битвы психика Нориэля все ближе подходила к пропасти в бездну, и ему было совершенно не до того, чтобы исследовать чужие племена, как бы ему не хотелось этого раньше. К тому же, Малик целый год скитался по западным землям. Он посетил много мест и, Вполне возможно. Хотя бы где-то он их видел. Возможно, я спросил об этом слишком поздно. Промелькнула предательская мысль у Нориэля. По-настоящему цели найти это племя у него не было. Да и сама Айша этого, очевидно, не хотела. Иначе бы она давно сказала, какое имя им дал первый вождь. Лишь легкий интерес. Возможно, на самом деле ему было даже неинтересно. И он просто попытался неудачно перевести тему. Вот как, неопределенно хмыкнул варвар, видя внутреннее метание подростка. Нет, прости, ушастый, никогда не видел и не слышал. Нориэль вновь вздохнул, после чего кивнул, сняв с пояса флейту. Молодой эльф поднял взгляд на луну. Когда ты собираешься устраивать новый поход, не в ближайшие несколько зим, ухмыльнулся дикий зверь, облокотившись на дерево. Нурай должна немного подрасти, присоединенные территории нужно укрепить, начать объединение под именем, хах, великого духа. Мне такой титул не светит, ушастый. Подросток, видя, каким самодовольным стал варвар, наклонил голову, предпочитая напрочь проигнорировать большую часть того, что произнес Малик. У этого ростка красивое имя, улыбнулся Нориэль. Я буду учить ее так же, как и Кайма. Ты идеальный учитель, абсолютно серьезно заявил Малик. Конечно, все зависит от твоей воли. Я ценю нашу дружбу, Нориэль. Перерожденный дух, услышав легкие, абсолютно, на первый взгляд, искренние слова огромного, безумно жестокого варвара, на миг застыл. Внутри него началась настоящая буря, духи вокруг него безумно быстро закружили, подняв, что парадоксально, легкий, практически незаметный порыв ветра. Трава под ногами немного зашевелилась, ветки, словно кости десятков и сотен поверженных врагов Малика, едва слышно, на самом краю сознания затрещали. Нориэль не верил в то, что Малик не видел, как ему тяжело было участвовать в устроенной им экспансии. Нориэль не верил в то, что Малик не понимал, как важно ему было, чтобы он освободил духов. Нориэль не верил в то, что Малик забыл про обещанные знания. Треск, треск, треск. Нориэль молча кивнул, какое-то время смотря на флейту в руках. Все же, люди отличались между собой намного сильнее, чем любой его сородич. «Мне понравилось учить», — легко ответил молодой эльф, вновь подняв взгляд на луну. «Конечно, я постараюсь помочь». Больше не став ничего говорить или ждать, пока заговорит варвар, Нориэль привычно заиграл на флейте. Возможно, если варвар и собирался еще что-то сказать, то не стал. Против чар игры вечно молодого существа с длинными ушами не мог устоять даже он, погрузившись в прекрасную мелодию, которая могла дотянуться до самых глубоких струн души. К сожалению, сколько бы ни играл на флейте Нориэль, изменить сущность своего второго друга он не мог, как и не мог своей игрой на флейте остановить накапливающиеся внутри него трещины. Увы, но с психологами в данном временном промежутке была еще, скажем так, беда. Глава 22. Пожалуй, следующие годы жизни оказались для Нориэля самыми спокойными и стабильными за последние 10 лет. Успокоившийся варвар принялся укреплять свою власть в соседних племенах, позволив молодому эльфу немного выдохнуть. Он стал чаще слышать в племени детский смех, огонь в глазах людей, передававшийся мистическим образом от Малика, словно угасал, что, конечно же, было делом сугубо временным и крайне, как считал Нориэль, эпизодическим. Дерево, с которого за всем со стороны наблюдал подросток, заметно стало выделяться на общем фоне, привлекая всеобщее внимание. Казалось, мир каждый раз приходил в восторг, когда Нориэль начинал медитировать. Живности вокруг становилось больше, недалеко от племени селились различные животные, стали пролетать различные птицы, практически не опасаясь того, что кто-то из племени на них нападет. Мистическая атмосфера вокруг нелюдимого эльфа лишь сгущалась, что, в общем и целом, устраивало все стороны. Чем больше проходило времени, тем меньше молодой эльф ассоциировал себя с племенем. Нориэль так изначально понимал, что стать своим среди представителей другой, пусть и столь интересной, расы он никогда не сможет, но подсознательно верил, что сможет через это переступить и влиться в чужой социум. Увы, по многим причинам это оказалось невозможным, что, впрочем, все еще радовало мальчишку, не полностью. Пусть молодой эльф так и не смог влиться в чужой социум, он научился с ним контактировать и взаимодействовать. Самое главное, он научился учить, и подростку это действительно нравилось. Что особенно нравилось, видеть развитие, а оно было, и еще какое. Нурай развивалась намного быстрее, чем Кайм. Нориэль с тихим ужасом наблюдал за тем, как девочка в первые месяцы своей жизни уже начала разговаривать. с трепетом следил за тем, как быстро она начала ползать и с какой скоростью сделала первый шаг. И это было не самым страшным. Буквально на следующую неделю после ее рождения дочь Малика умудрилась потянуться к запертым в ловцах снов духам. Абсолютно инстинктивно, так естественно, будто эти знания были в нее вшиты так же, как и обычное дыхание. Нориэль давно не видел Малика настолько счастливым. Последние годы его друг мог проявлять по-настоящему положительные эмоции лишь во время их разговоров, да на поле битвы. Подобная перемена вызывала у молодого эльфа парадоксальное чувство ностальгии, хотя, казалось бы, с момента их первой встречи прошло всего ничего времени. Единственное, неожиданно прорезавшийся невиданный талант заставил крепко варвара задуматься над тем, что с таким ценным активом делать, ведь это многократно увеличивало его цену. Спустя же несколько зим у Нориэля появилась вторая полноценная ученица. «Великий дух, как вы знаете буквы, если никогда их не учили?» — пробурчала недовольна девочка. «Я тоже так хочу». Пожалуй, настолько искренне недовольный вопрос впервые поставил Нориэля в такой тупик. Подросток почесал голову, рассматривая сидевшую на зеленой траве девочку. Пусть своей внешностью она явно пошла в мать, характером. Кажется, Нориэль стал понимать, что Кайм и Нурай, не сговариваясь, сделали странную рокировку, с определенной скидкой на какие-то индивидуальные качества. «Я просто знаю, откуда», — прищурила большие глаза девочка. На свои 3 года она совсем не выглядела и уж тем более не ощущалась. Если Кайм был просто талантливым ребенком, то Нурай, она росла маленьким чудовищем. «Не знаю», — легко ответил Нориэль, улыбнувшись. «Но когда-нибудь хочу узнать». «Почему вы не пытаетесь узнать, если не знаете?» — поджала губы девочка. Мальчишка качнул головой. «К сожалению, у меня пока нет такой возможности, Нурай. Мой отец вас обижает», — констатировала серьезно девочка, прищурившись. «Обижает, я вижу. Почему он это делает? Вы же так приятно пахнете. Совсем не так, как отец или брат. Расскажите». Нориэль протяжно вздохнул, подняв взгляд на солнце. Если Малик был таким же заносчивым, то молодой эльф себе и представить не мог, как тяжело было его отцу. Только заносчивость Нурай была скорее приятной. Как ни странно, девочка, как и ее мать, в определенной степени была довольно фанатичной по отношению к молодому эльфу. Восприятие ребенка было еще более особенным, чем у ее матери или старшего брата, и поэтому было совсем неудивительным то, что ее тянуло к Нориэлю. Мальчишка пытался узнать, что же она такого видела, но девочка не могла как-то визуализировать свои ощущения, и здесь было неважно, ребенок она или взрослый. Подобное восприятие имело мало общего с обычным зрением. Скорее, как понял подросток, если привести ближайшие ассоциации, Нурай видела его как нечто теплое, безумно яркое, буквально светящееся, притягательное и пахнущее цветами, вокруг которого летали бесчисленные духи природы, наслаждаясь вечным садом. Каждый в племени был поглощен игрой на флейте молодого чудотворца, но Нурай была поглощена вообще всем, что он делал, и каждая его игра на флейте была для нее как подарок с небес. Первые годы жизни, когда она просыпалась ночью и начинала громко плакать, Нориэль всегда успокаивал девочку именно своей игрой на флейте. Хватало буквально 2-3 минут. Подобная тяга ребенка к нему даже немного смущала. «Мне не нравится запах брата и отца», — неожиданно поделилась девочка. Нориэль моргнул, поджал губы. «Я говорил Малику и Кайму, чтобы они чаще омывались. Я не об этих запахах», — пробурчала девочка, опустив взгляд. «А еще они постоянно обманывают. Их свет очень неприятно дрожит, когда они так делают. Особенно отец. У него почти не осталось тепла». «Знаю», — печально улыбнулся мальчишка. «Но ложь – это важная часть вашей природы, Нурай. Не нужно обижаться на нее, пока ее не применит к тебе. И даже так, ты должна понимать, с какой целью эту ложь применили». К этой мысли мальчишка и сам недавно пришел, наблюдая со стороны за людьми. Смуглая девочка резко перевела взгляд на глаза Нориэля, нахмурившись. «Духи мне прошептали, что у вас была какая-то сделка с отцом, и он ее не выполняет. Это неправильная ложь. Почему вы продолжаете находиться в племени?» Нориэль прищурился, покосившись на невинно летавших вокруг него духов. «Кто его уже сдал? А ты хотела бы, чтобы я ушел?» — приподнял бровь мальчишка. Девочка сжалась. «Я выполню обещание вместо отца и брата. Ты только скажите, что отец пообещал». Нориэль удивленно уставился на второго ребенка своего друга, после чего тепло улыбнулся. Пусть это не могло вылечить все те трещины, что он получил за последние годы. В тот момент молодой эльф почувствовал удивительное тепло, что не ощущал уже долгое время. Мальчишка, не став ничего говорить, заиграл на флейте, почувствовав, как сзади него появился образ его первого друга, намного более спокойный и счастливый. К сожалению, от падения в пропасть мальчишку это не спасло. Зима сменялась одна за другой. Нориэль сидел в пышном саду из фиолетовых цветов, смотря на восходящее солнце. До слуха мальчишки доходили звуки барабанов. Вокруг племени собиралась огромная группа организованных мужчин, готовясь к новому походу. К сожалению, это был тот случай, когда мальчишке тоже нужно было пойти. Племя горных ястребов. Мир продержался больше 10 лет, что было где-то даже удивительным. Эти годы стали для ранее маленького племени слушающих духов одними из самых продуктивных за всю историю существования, начиная от сильно развившегося сельского хозяйства и заканчивая планами Малика по полной перестройке всего племени. Необходимые технологии и ресурсы уже существовали, а переселяться. Все же, этот мир был довольно особенным. Как правило, первые вожди выбирали места для того, чтобы осесть где-то, не случайно. Чудо, способное подсказать, где чудотворцу было находиться слегка комфортнее. Это было важным маркером того, где мог осесть и укорениться кочевой народ. Племена этого мира намного реже покидали насиженные места, сознательно или подсознательно веря в то, что их земля особенная. Вероятно, не будь этой переменной, Инриэль видел бы намного меньше кровопролитных стычек. Наверное, окажись он в мире раньше, и смог бы застать времена постоянных переселений народов, но промахнулся на сотню-другую лет, с кем не бывает. «Ты готов, мой ушастый друг? Ха-ха-ха!» Поглощенный своими мыслями Нориэль оторвался от бесчисленных размышлений, повернув голову на светящегося от счастья Малика, настоящего гиганта, обвешанного шкурами, покрытого шрамами и татуировками, которые, в силу закрытости одежды, можно было увидеть лишь на лице. Одна его рука была толще головы Нориэля, что как бы намекало, любой бы, кто со стороны увидел подобных друзей, сразу бы задумался над тем, чтобы вызвать соответствующие органы. К сожалению, их пока что не существовало, да и с вызовом были бы проблемы. Нориэль коротко кивнул, встав. Рядом с Маликом стоял Каим, уже совсем взрослый, он очень сильно напоминал молодого Малика. Мальчишка, которого он еще несколько раз светов назад успокаивал своей игрой на флейте, уже совсем вырос. Молодой эльф вновь напоминал ребенка, который по какой-то причине общался с двумя взрослыми. «С великим духом на нашей стороне нас может ждать лишь победа», широко, совсем как Малик, улыбнулся Каим. Нориэлю на это было нечего ответить. Кажется, его имя такими темпами в племени будет знать только Малик, да Нурай. Причем, даже последняя называла его по имени очень и очень редко. «Когда мы отправляемся?» – шепотом спросил мальчишка. Все это время он морально себя готовил к этому. Он знал, что рано или поздно он, вероятно, увидит одну из самых масштабных стычек, что происходило в западных землях за всю историю. Нориэль не знал, каких масштабов войны могли ждать людей дальше, но сейчас он чувствовал, как уже одной ногой шагнул в пропасть, навсегда изменившись. Молодой эльф готовился к тому, что он увидит нечто страшное, готовился к тому, что вновь будет слышать бесчисленные вопли, крики и хруст костей. Простому духу природы было бы безразлично все это, но мальчишка давно им не был. Он пошел по другому пути и, пусть все еще являлся неотъемлемой частью природы, ее настоящим любимцем, Нориэль уже не был духом природы. Внутренняя сущность мальчишки противилась всему происходящему, пусть и понимала, почему это происходило. Противоречия пожирали Нориэля изнутри. Малик ухмыльнулся. «Не переживай по этому поводу, Нориэль, ты услышишь». Нориэль вновь кивнул. «Я хочу немного прогуляться». «Тем лучше», кивнул Малик. «Людям необходимо увидеть тебя, Нориэль. Ты очень всех мотивируешь». Мальчишка на миг застыл, после чего вновь кивнул. Вместо того, чтобы что-то дополнительно отвечать, он просто пошел вперед, прямиком в племя, что менялось день ото дня, вызывая внутри молодого эльфа огромное количество различных эмоций. Он шел по ровной протоптанной дороге, наблюдая перед своими глазами бесчисленное количество мелких и крупных изменений, начиная от стиля одежды до поведения следующего выросшего поколения, что тут же начинало его приветствовать, расступаясь перед ним. Дети на его глазах взрослели, повзрослевшие дети старели. Большой процент людей, с которыми познакомился мальчишка в первые дни своего нахождения в племени, уже давно по разным причинам отправились в следующую жизнь. И так будет и дальше. Это часть той огромной цены, что нужно было заплатить бессмертному, чтобы познать чудо, увидеть мир и разнести по нему свою игру на флейте. К сожалению, все шло немного не так, как он хотел. Знания, лишь обещания, да абстракции с попытками передать собственные ощущения столь похожими, но столь разными чудотворцами. Мир, Нориэль его практически не видел, а то, что видел, перестало его восхищать безумно быстро. Он хотел уйти намного дальше, но пока не мог. Игра на флейте, в какой-то степени, мечта Айши потихоньку выполнялась, пусть и совсем не так, как они того желали. Нориэль цыкнул, чувствуя, что у него все идет через одно место. Он платил столь большую цену только для того, чтобы. Вы выглядите растерянным, великий дух. Возможно, я могу чем-то вам помочь. Мальчишка, уже собираясь уйти, едва не споткнулся, повернув голову на мягкий, пусть и немного едкий голос. Сзади него, словно по волшебству, появилась Нурай, рассматривая его цепким, расчетливым, пусть и удивительно теплым взглядом. Обжигающего огня в ее глазах не было как класса. Никогда. Духи вокруг Нориэля тут же принялись кружить вокруг улыбнувшейся девочки, что уже совсем скоро собиралась стать девушкой. Малик, как ни странно, оказался кое в чем неправ. Существовали люди, которым духи благоволили. И Нурай была таким человеком. Пусть эту маленькую тайну она и собиралась унести с собой в могилу. По факту, об этом знали только Нориэль, да сама девчушка. Они оба понимали, что если это знание распространится, никакой пользы это не принесет, а вот вред очень даже, особенно Кайму, которого духи не любили. Плодить дополнительную зависть между братом и сестрой, нет, этого было нельзя делать. Нурай было уже около 14 лет, она росла как бы не быстрее своего старшего брата, ментально, так точно. Нориэль мало обращал внимание на то, был напротив него красивый человек или нет, не самые приятные запахи, впрочем, он терпел намного хуже, но он определенно мог сказать, что природа ее очень любила, одарив вообще всем, чем только могла, начиная от гигантского энергетического потенциала, внешности и заканчивая интеллектом, что, кажется, был столь же острым, как и у Малика, если не острее. При этом на самого варвара она была совершенно не похожа. Увы, ее пол в рамках нынешнего времени накладывал определенные ограничения и обязанности. Нориэлю казалось, что она была бы идеальным кандидатом и стала бы хорошим следующим вождем, возглавив новую мирную эпоху, однако это по культурным особенностям было просто невозможно. Останься она даже единственным членом правящего рода, ей все равно, скорее всего, пришлось бы искать мужчину, что возглавил бы племя. Чудотворца, естественно, иначе и быть не может. Все хорошо, спасибо, Нурай, ярко улыбнулся мальчишка. Он не мог назвать Кайма своим другом. Особенно он в этом убедился, когда, после очередного совместного похода в лес, Нориэль не увидел, как вспыхнули пламенем глаза сына Малика. Нурай же, кажется, мог назвать. Девчушка удивленно наклонила голову. «Я еще ничего не сделала, великий дух». «Нет», — покачал головой мальчишка. «Сделала». Нориэль улыбнулся еще ярче. Нурай протяжно вздохнула, после чего, потеряв любые возможные манеры, скривилась. «Вам очень больно. Почему вы столь упорно продолжаете ждать и терпеть? Еще не поздно сбежать. Если хотите, я могу прямо сейчас освободить всех запертых духов, и вы сможете со спокойной душой уйти». Последнее предложение она произнесла совсем шепотом, опустив голову. Нориэль отрицательно покачал головой. «Мы с Маликом сами разберемся с этим. Тебе не нужно в этом участвовать, Нурай. Пожалуйста». Девочка прикусила губу. «Отец намного сильнее вас, его сила словно гора на фоне небольшого камня, никто не может ему противостоять, и вы в том числе, каким бы удивительным чудом вы ни обладали, вам его не победить, мне и не нужно с ним сражаться», — слабо улыбнулся Нориэль. Молодой эльф молча развернулся и пошел к своему дереву. У него было еще немного времени на медитацию. Подсознание ему шептало, что этот поход окажется для него намного более разрушительным, чем он мог подумать, но... Нориэль уже был слишком связан с племенем, чтобы он мог просто взять и сбежать. Он сделает своему второму другу и его племени последнюю услугу, после которой он по-настоящему освободится. Глава 23. Трудно было сказать, сколько раз видел одну и ту же картину Нориэль. 5 раз, 10, а может, еще больше. Признаться, он и не пытался считать. Нориэль никогда не пытался погрузиться в происходящее, разумом убегая от того, во что был по уши втянут. Кто были все эти люди вокруг, последовавшие за Маликом? Какие у них были истории, были ли они порабощены варваром, или же они сами решили доверить ему свои жизни? С кем из всех этих людей Малик договорился мягкими методами, а кого принудил к сотрудничеству подавляющей силой? Как он воздействовал на неподготовленные к манипуляциям сознания непривыкших к играм разумов людей? Они вообще осознавали, ради чего происходит то, что происходит? Десятки и сотни мыслей проносились в сознании молодого эльфа, создавая внутри него микроскопические трещинки, одну за другой. Он морально подготовил себя к этому, поэтому держался, но это совсем не меняло того, что Нориэлю было безумно некомфортно находиться среди толп людей, многие из которых сегодня отдадут и заберут жизни. Это было совсем не тем, чего он хотел, когда предавался мечтам на дереве в лесу. Прежде, чем отправляться в следующую жизнь, все эти люди могли сделать еще столько всего. Такой потенциал, такие возможности. Но какой от этого потенциала толк, если его сами же люди регулярно закапывают по каким-то абсурдным логике молодого эльфа причинам, вместо созидания занимаясь разрушением? У людей слишком плохая память, поморщился Нориэль. Они созидают, затем разрушают и опять созидают, чтобы вновь все разрушить. Амбиции людей дают им невиданный потенциал, но его же и забирают, стирая все на корню. Нориэль безумно хотел увидеть когда-нибудь столь желанные каменные джунгли. Увидеть, как раса, которой он так восхищался, покоряла звездное пространство и познавала мир вокруг. Вместо же этого они занимаются полным безумием. Чем-то ужасным, отвратительным, естественным для природы и вместе с этим удивительно чуждым. Будто никаких внешних опасностей в мире не существовало. ТЦ. Мальчишка скривился, что увидел шедший рядом с ним Малик, удивленно хмыкнув. «Редко можно увидеть тебя настолько недовольным, мой ушастый друг. Я и так знал, что эта весна войдет в историю, но теперь, ха-ха, и подавно». Нориэль покосился на возбужденного варвара, покачав головой. Парень против воли оглянулся назад, чувствуя, как в нем усиленно продолжало что-то надламываться. Его преследовало плохое предчувствие, природу которого он не мог объяснить, даже если бы сильно пожелал этого, на уровне понимания языков и письменности. Подросток просто знал их. Такое же естественное чувство, как и дыхание. Вероятно, впервые в истории западные земли увидели такое большое скопление мужчин, собиравшихся нанести визит соседу. Больше 2000 человек, собранные более чем с десятка племен. Бывшие охотники, которых судьба заставила пройти в определенной степени переквалификацию. Организованные, грамотно разбитые на отряды войска, которых не первый год заставляли действовать вместе, объединяя племена, с командирами и подчиненными, они устроили свой первый столь масштабный марш в западных землях под предводительством всего одного человека. Мальчишке казалось, что он с каждым мигом, с каждым шагом погружался во все более сильный транс, лишь сильнее теряя связь с реальностью. Плохое предчувствие упорно преследовало его, не планируя отпускать. Духи вокруг него безуспешно пытались ему помочь и успокоить, но все было бесполезно. С каждым пройденным километром зрение молодого эльфа становилось все более расфокусированным, дыхание потихоньку учащалось, сердце начинало биться быстрее. Окружение, начиная от слуха и заканчивая звуком, теряло четкость, и лишь звук треска где-то в глубине сознания Нориэля оставался таким же громким и ясным. Чем ближе войско подходило к горной долине, перетекающей в леса, тем хуже становилось подростку. Он продолжал держать себя в руках. Для Нориэля это был далеко не первый поход, но глубинному подсознанию парня на это было глубоко наплевать. Еще бы попытки трезво оценить ситуацию могли как-то помочь перерожденному духу справиться с внутренней бурей. На протяжении всего пути Нориэлю приходилось периодически играть на флейте. На каждой остановке по всему войску разносилась волшебная игра, наполняя без всякой сверхъестественной силы верой в лучшие, в безоговорочную победу. Никто не мог сказать, какая буря происходила внутри великого духа. Игра Нориэля была веселой, бодрой, фальши в игре не существовало как класса, тоненькие ручейки распространившегося чуда бодрили и пусть совсем незначительно, но улучшали физическое состояние всего войска, за исключением самого флейтиста. Природа под воздействием игры Нориэля пела и танцевала, и не представляя, что несла в себе эта игра, что происходило внутри перерожденного духа. Его источник сжимался и словно скручивался, Однако это совсем, казалось, не интересовало его. Источник, что за последние десятилетия ничуть не вырос, оставаясь неизменно маленьким ручейком, который, кажется, и не собирался расти, застыв вместе с парнем в вечности. Пожалуй, самым ироничным было то, что Нориэль, еще совсем недавно учивший Каймана не скрывать свои эмоции, скрывал их сейчас лучше, чем любой другой человек. Неожиданно, но у него, кажется, был в этом редкий талант. Пейзажи сменялись один за другим. Они обходили глубокие реки, проходили через леса. День сменялся другим днем, лишь приближая ненасытное войско к своей цели. Благодаря Нориэлю они практически не чувствовали усталости, благодаря же великому духу, что незримой тенью следовал за их великим вождем, они знали, что победят. Малик добился своего, создав живого идола и объект поклонения, объединив умы сотен и тысяч людей под именем того, кто даже духом давным-давно не был. Пусть совсем необычный, но во многом простой подросток. Да, проживший столько, сколько не снилось ни одному человеку. Но каждый ли человек становится мудрым, прожив долгую жизнь? А что, если это долгая жизнь, лишь колесо из наивных мечтаний, мало на что влияющих размышления и простого статичного существования, без какой-либо цели или увлечения? Фактически, лишь встретив Айшу, Нориэль начал потихоньку по-настоящему расти и набираться мудрости. И даже так, заметно медленнее, чем простой человек, в десятки, если не сотни раз. Титул, что ему навязал Малик ради собственных целей, не имел ничего общего с реальностью. Великий дух. Когда войско дошло до горной долины, покрытой густыми кронами деревьев, картинка перед глазами Нориэля окончательно потеряла фокус. Он видел происходящее перед глазами, его уши улавливали мельчайшие звуки. Удивительным образом он все понимал, но его разум был уже безумно далеко. Казалось, он стал запертым в собственном теле сознанием, что, будто не имея возможности влиять на материальный мир, наблюдала за происходящим, хотя это было не так. Вновь Нориэль почувствовал себя деревом, что бесчисленное количество лет просто наблюдает за естественным течением времени, не имея возможности как-то повлиять на происходящее. Только на этот раз ситуация во всех смыслах ужаснее. Долго армия варвара незамеченной оставаться не могла. «Летит», — хмыкнул Малик. Молодой эльф сначала не понял, о чем говорил его друг, но ненадолго. Расфокусированный взгляд Нориэля зацепился за летевшую со стороны гор фигуру. Горные ястребы не потому, что живут среди гор, пронеслась мимоходом мыслью парня, а потому, что летают, словно ястребы. Годы жизни в племени и возможность наблюдать за самыми различными способами взаимодействия с чудом навели Нориэля на множество мыслей, которые, к сожалению, он не мог никоим образом ни подтвердить, ни опровергнуть. Все, что он мог, лишь наблюдать, да предполагать. Жалкая ситуация, особенно для того, чье сердце было поглощено чудом. Трус, прячущийся среди облаков, скривился Каим, сжав в руках копье. «В тебе это говорит обычная зависть», — сын упрекнул Каима Малик, не сводя взгляда с приближающейся фигуры. «Они лишь пользуются тем, что подарили им предки. Ты от них мало чем отличаешься, и это правильно. Лишь глупец не будет пользоваться своими преимуществами». Каим уже думал было что-то сказать, но быстро себя заткнул, чуть едва заметно склонив голову, как перед отцом, так и перед стоявшим рядом с отцом и сыном Нориэлем, что невольно стал свидетелем происходящего. «Мне жаль за мою глупость, отец, великий дух». К счастью или сожалению, ни Малик, ни Каим не могли увидеть, в каком состоянии был молодой эльф. Лишь Нурай, что в полной мере смогла перенять восприятие матери и уйти еще дальше. Член племени горных ястребов не стал приземляться, застыв в воздухе напротив Малика, Каима и Нориэля. На других он и не думал смотреть, считая их чем-то вроде декораций. Одет он был довольно свободно, явно так, чтобы одежда не стесняла его движения. Мужчина средних лет был, следуя традиции всех западных земель, покрыт татуировками, символизирующими его статус и заслуги. «Ты совершаешь большую ошибку, насмехающийся над традициями. Все еще отказываешься решить вопрос в хех, честной дуэли?» — задал явно риторический вопрос варвар, широко оскалившись. «За свою жизнь я ошибался лишь несколько раз, и это не тот случай, цепляющий когтями». Было ли правдивым это утверждение? Пожалуй, Нориэль мог бы сказать, что, да, Малик ошибался, но безумно редко. Однако, как казалось подростку, это был тот безумно редкий случай, когда он оказался неправ. Нет, со своей стороны, абсолютно прав. Со стороны же подростка, которого он большую часть своей жизни называл другом и из которого сделал бессмертный символ. Пожалуй, вероятно, это была ошибка, достаточно грубая, чтобы назвать ее самой большой ошибкой в его жизни. Варвар все еще оставался варваром, неизвестный улетел, ему не стали никак препятствовать, да и, скорее всего, не получилось бы. Армия же Маляка направилась прямиком в горную долину, сокрытую высокими деревьями, скрывавшими пейзаж, что нанес последний, самый сильный и разрушительный удар по психике парня. Горная долина встретила Нариэля бесчисленными фиолетовыми цветами, в которых была усажена вся горная долина, так удобно переходящая в волшебный лес. Картинка перед глазами молодого эльфа стала неожиданно безумно четкой, быстро бьющееся сердце буквально заледенело, на миг словно само пространство застыло, позволив перерожденному духу, явно издеваясь, в мельчайших подробностях все рассмотреть и осознать. Малик соврал, промелькнула мысль в голове безучастно уставившегося на прекрасные фиолетовые цветы Нариэля. Он видел племя с фиолетовыми цветами. «Приготовься, ушастый!» — окликнул парня веселый варвар, выведя из транса. «Твое чудо сейчас может стать очень кстати, ха-ха, как и много лет назад, а...» Нариэль молча поднял с цветов взгляд. Его длинное ухо дернулось, острый слух уловил, что их уже собирались встречать. Малик громко рассмеялся, его сила бурным потоком вырвалась, буквально уничтожая любую растительность на небольшой поляне. Армия закричала. Фиолетовые цветы, прямо на глазах Нариэля, под его игру на флейте, совсем скоро утонули в красном. Треск. Глава 24. Что ни говори, а Нариэль был ребенком. Умным, возможно, в определенных моментах. Мудрым, вероятно, по годам. И тоже, в определенных моментах. Но все это не меняло того просто факта, что он как был ребенком, так им и оставался. Наивным, пропускающим мимо длинных ушей множество вещей, наивно верящий в то, что если ему что-то пообещали, что-то сказали, то это обязательно выполнит, то это обязательно окажется правдой. Особенно, если что-то ему говорят и обещают те, кого он назвал другом. Опять же, Нариэль был простым мечтательным ребенком, несмотря на все то, что он видел и пережил. Перерожденный дух не был человеком, ему было тяжело измениться, зачерстветь. Сколько бы встрясок он ни переживал, стабильная, практически статичная психика выдерживала все, до сего момента. Подросток сам не знал, как продолжал стоять на ногах, как и не знал, куда он шел. Возможно, ему помогали духи, или он сам в себе нашел силы. Под ногами лежали трупы, прекрасные фиолетовые цветы были окрашены в красный. Для молодого эльфа подобная картина была сюрреалистичной, будто не настоящий. Иногда в него летели стрелы и копья, но они не долетали, отскакивая от него, словно он был под монолитным куполом. Редкие отчаянные, поглощенные схваткой мужчины, что пытались наброситься на мальчишку, так и не добегали. Цветы под ногами превращались в острые шипы и пронзали ноги воинов, ветки деревьев неожиданно обращались в еще более острые, живые копья, окрашивая фиолетовые цветы в красные еще больше. Тем страннее мальчишка выглядел на общем фоне. В полностью чистых одеждах, на нем не было ни единой пылинки. Он выделялся на общем фоне как никогда. Это был далеко не первый его поход с Маляком, но конкретно сейчас изменилось все. Он не бегал по окружению, не прятался среди деревьев, если и выступал в роли поддержки, то исключительно как символ, а не живое существо. Определенно, если Малик в будущем собирался приукрашивать их поход, то он не станет упоминать этого. Молодой эльф не мог сказать, сколько продлился его путь. Он просто шел вперед, поднимаясь по склону, каким-то волшебным образом умудряясь обходить практически все стычки. Он стал настоящим фантомом, вновь обратился в духа, который пусть и попадался под горячую руку, все равно оставался настолько незаметным, насколько это вообще возможно и невозможно. В какой-то же момент парень, случайно или по воле странной судьбы, вышел на поляну, чистую, ровную, словно не имевшую никакого отношения к тому, что происходило чуть поодаль. Звуки происходящего ужаса, если и доходили до сознания мальчишки, то очень абстрактно, иллюзорно. «Как много цветов!» — пробормотал безэмоционально Нариэль. Айша была бы очень рада. В этой поляне было настолько много фиолетовых цветов, что ноги Нариэля буквально утопали в этом цвете. Приятный запах цветов ударил в нос Нариэлю, напоминая ему о том дне, когда Айша впервые показала ему поляну. По какой-то причине он был уверен, что она вдохновлялась именно этим местом. «А ты, нелюдь, рад?» – пожилой голос вывел Нориэля из транса, заставив обратить внимание на сидевшего среди цветов старца, в руках которого была флейта. Мальчишка лишь на миг сосредоточил на ней взгляд, больше заострив внимание на духах вокруг старика. Безумно могущественные, по-настоящему огромные и всеобъемлющие, они при этом мелькали в восприятии Нориэля на самом краешке. Молодой эльф видел лишь отголоски эманации их сил. «Попроси, старик, своих друзей помочь, и, вероятно, они бы смогли мгновенно уничтожить все войско, за исключением Маляка». Пожалуй, Нориэль никогда не видел настолько старого человека, полностью покрытый морщинами, с длинной белой бородой и длинными седыми волосами. Нориэль не знал, сколько этому человеку лет, однако точно мог сказать, что он прожил намного дольше, чем любой другой встречный молодым эльфом житель западных земель. Вполне вероятно, что никого старее на западных землях среди людей и не было. Нориэль, проигнорировав то, что вопрос ему задал, очевидно, высокопоставленный член племени горных ястребов, молча подошел к нему и сел среди цветов, опустив голову. Очевидно, старец обладал силой, способной одним лишь обращением к духам пройти сквозь защиту верных друзей подростка, только вот, сейчас мальчишку это не интересовало, его в принципе перестало интересовать что-либо, в груди образовалась доселе невиданная пустота. Когда умерла Айша, мальчишка чувствовал боль, теперь же он не чувствовал ничего, ни ярости, ни горя, ни печали, он был попросту сломлен. «Я не знаю, ветер не врал», — бодро хмыкнул старец, — «ты прожил столько, что мог бы застать самый расцвет моего рода, но при этом остался совсем дитя. Мне тебя жаль, первородный эльф». Нориэль с фиолетовых цветов поднял взгляд на неизвестного. Совершенно неожиданно кто-то смог интерпретировать на язык варваров самоназвание расы, к которой он принадлежал. Где-то сзади продолжалась кровавая битва. Что-то горело, взрывалось, деревья вырывались с корнями. В бой активно стали вступать чудотворцы. Первородный, получается, были и не первородные, так мне нашептал ветер, беззаботно пожал плечами старик, опустив взгляд на флейту. «Я слышал, что твоя игра настолько прекрасна, что может покорить сердце любого. Может ли она покорить твое собственное сердце?» Нориэль снял с пояса флейту. «Это не ветер, а духи ветра», — едва слышно пробормотал подросток. «Могущественные духи, они любят тебя, старец». Вот как удивленно хмыкнул старик, внимательно осмотревшись. «Ты открыл мне глаза, спасибо тебе. Встретились бы мы только, хе-хе, раньше, и я бы не узнал это под самый закат своей жизни». Нориэль какое-то время смотрел на улыбающегося старика. «Почему ты не помогаешь своим людям, старец?» «По той же причине, почему не помогаешь ты?» Пожал плечами чудотворец. «Это бессмысленно. Мы здесь лишние. В нашей власти все изменить, но эти изменения не всегда могут принести пользу. Все же, каким бы чудовищем ни был твой друг, он – то чудовище, в котором мы нуждались. И тебя совсем не пугает то, сколько верящих в тебя людей погибло и погибнет», – прошептал Нориэль. Старик ненадолго задумался, после чего беззаботно отмахнулся. «От нас всегда будут чего-то ждать, как и мы будем чего-то ждать от других. Правильного или неправильного ответа здесь нет, каждый действует исходя из собственных размышлений, которые у всех разумных существ свои. Единственный дельный совет, что я могу дать тебе, первородный, думай своей головой. У тебя, в отличие от абсолютного большинства, она есть. Не жди, пока за тебя что-то сделают. Не подстраивайся под чужие мечты и цели. Если ты чего-то хочешь, то иди к этому, не оглядываясь назад. Иначе какие мы чудотворцы, если следуем чужим желаниям?» Сердце мальчишки пропустило удар. Из глаз Нориэля полились слезы. Он крепко сжал флейту в руках. Потускневший взгляд подростка стал наполняться нет, не огнем, жизнью. «Я рад», — прошептал Нориэль. «Мне здесь нравится». Седой старец громко рассмеялся, подняв флейту на уровень глаз. «В моем роду учат играть на флейте из поколения в поколение. Всю жизнь мы следовали идее, что, играя на флейте, мы становимся едиными с миром. По легенде, однажды в нашем роду появилась та, кто имела самую сильную связь. К сожалению, на тот момент роду не нужна была та, кто не обладала силой разрушать. Во время бури она сбежала, и, видит духи, предки слишком поздно осознали, какую ошибку совершили». «К чему ты это говоришь, старец?» – тихо спросил Нориэль. Сзади него появился образ его первого друга, улыбчивый, яркий как никогда, несмотря на то, что происходило буквально за спинами двух чудотворцев. «Мой предок научила тебя своей игрой покорять чужие сердца», — ухмыльнулся старик, — «но не научила тебя покорять собственное сердце, потому что сама так и не успела этому научиться. Нравится ли тебе твоя игра? Хочешь ли ты играть для себя, а не только для других?» Нориэль нахмурился, замолчав на долгую минуту. В рамках восприятия времени молодого эльфа, жалкий миг, но конкретно эта минута растянулась для подростка так сильно, что ему показалось, будто прошло несколько рассветов. Мальчишка повернул голову на продолжавший улыбаться образ своей первой подруги. Безумно яркий, будто она действительно стояла позади него. Подросток слабо улыбнулся. «Возможно, я стал заниматься этим потому, что этого хотела Айша, и мне бы не хотелось разочаровывать даже память о ней, но мне нравится играть на флейте лишь чуть меньше, чем познавать чудо». Старик довольно сощурился. Могущественные духи вокруг него неожиданно поднялись в небо, начав создав в небе вихрь. Прямо над головами Нориэля и неизвестного старца начал подниматься самый настоящий смертоносный вихрь, начав тушить возникшие в горной долине пожары и, скажем так, охлаждать умы всех тех, кто слишком погрузился в пламя силы варвара. Бесчисленное количество фиолетовых цветов поднялось в небо. Духи не пытались остановить бой, как и не пытались помочь ни одной из сторон. Они просто прощались со своим другом. Пожилой чудотворец вздохнул с нескрываемым облегчением. До этого момента яркие глаза старца начали постепенно тускнеть. «Мое время уже давно ушло, и я дожил до этого мига лишь благодаря ветру. Или, как ты сказал, хе-хе, духом. Я очень рад, первородный, что дожил до этого момента. Разделишь ли ты со мной последнюю игру на флейте?» Обычно Нориэль соглашался лишь потому, что не видел смысла в отказе. Он не думал над тем, хочет он этого или нет. Подросток так стремился, следуя воле Айши, распространить свою игру, что совсем не думал над тем, хочет ли он сам этого. Мальчишка ненадолго задумался, после чего медленно кивнул. «Я счастлив осознавать, что смогу проводить тебя в новый рассвет, старец. Будь уверен, что я не забуду твоих слов и буду нести память о тебе через время». Чудотворец, мягко улыбнувшись, кивнул. Два флейтиста переглянулись, после чего, не сговариваясь, одновременно заиграли. Духи же, услышав игру, подхватили ее и стали разносить на многие километры. Вся горная долина, застеленная окровавленными фиолетовыми цветами, покрытая бесчисленными трупами людей, услышала игру двух чудотворцев. До этого яростная схватка неожиданно для всех встала на паузу, заставив обе стороны, плюя на происходящее, насладиться игрой. Лишь на короткий срок, но наступил настоящий мир. Образ Айши еще какое-то время наслаждался игрой Нориэля, после чего, постарев, счастливо улыбнулся и медленно развеялся. Навсегда. Когда же игра прекратилась, в живых на поляне остался лишь Нориэль. Труп старца, сидевшего рядом с вечно молодым существом, застыл в сидячем положении. Молодой эльф чувствовал, как сильно пульсировал источник внутри него. Парень не чувствовал себя таким свободным с того момента, как отправилась в следующую жизнь его первая подруга. Молодому эльфу казалось, что он в любой момент может погрузиться в медитацию столь глубокую, что к тому моменту, как он выйдет из этого состояния, пройдет далеко не один и не два рассвета. Сотни и тысячи рассветов, десятки тысяч. «Нориэль, вот ты где, а я уже, ха-ха, думал, что тебя унесла эта сила. Видит духи, твоя флейта была очень кстати. Кто мог подумать, что все это время ты мог сыграть еще лучше?» Веселый, бодрый, по-настоящему счастливый голос временно вывел парня из созерцательного состояния, заставив открыть глаза и повернуть голову на источник звука. Картинка перед глазами парня стала безумно четкой. Запахи стали еще более сильными, он улавливал каждый звук на сотни и сотни метров. Восприятие перерожденного духа удивительным, неуловимым образом изменилось. Парень резко стал понимать, о чем говорила Нурай. Будто сонному эльфу прописали звонкую пощечину и облили холодной водой. Вокруг маляка стало видно марево, темное, практически не имевшее светлых участков. Молодой эльф уловил запах гари, его зрачки сузились. Он, обладая памятью, близкой к идеальной, прекрасно помнил свой первый рассвет и то, что происходило в тот день. Демонические псы. Он говорил, что может есть их мясо. Малик даже не представлял, насколько ошибался. Их мясо сделало без его ведома намного сильнее, но извратило его чудо. Мясо твари из нижних миров нельзя так просто есть. Мысль пронеслась в голове парня буквально мгновенно. «Природа любит меня», — улыбнулся ярко мальчишка. «И ветер, не исключение. не сомневался, хмыкнул варвар, сжимая окровавленный топор в руках. Все тело мужчины было покрыто кровью, как своей, так и чужой. Молодой эльф мог сказать, что демонические псы и нынешний Малик отличались сейчас исключительно тем фактом, что последний мог стоять на двух лапах и красиво говорить. «Мы победили, ушастый. Пойдем, все должны увидеть тебя. Сейчас идеальный момент для объявления, что навсегда изменит западные земли». Впервые молодой эльф почувствовал к кому-то иррациональное презрение. Темное, уничтожающее все сущность мимоходом соприкасалась с буквально светящейся, несущей жизнь сущностью Нриэля, пробуждая в парне такие чувства, будто его с головой опустили в грязь, и никакие духи не могли ему помочь. Источник внутри парня запульсировал еще отчаяннее. Энергия внутри парня рвалась наружу, желая избавиться от этой мерзкой дряни. К счастью, молодой эльф не позволил и капли собственной энергии выйти, взяв ее под контроль. Нурай была права. Нриэль на фоне того, что осталось от его второго друга, был маленьким камешком на фоне горы. Камешек, если не создаст лавину, не сможет ничего сделать горе. Теперь Нриэль понимал, почему отношение духов к Малику постепенно менялось в негативную сторону, и чем дальше, тем сильнее. Совсем не из-за его характера. Как и понимал, почему они заочно боялись Кайма. Он, в отличие от Нурай, перенял особенность отца, в полной мере, возможно, даже более совершенную, чем у Малика, менее заметную и скрытную, естественную. Нриэль не стал тут же соглашаться, ненадолго задумавшись. Парень мягко улыбнулся, решив еще ненадолго отложить вопрос собственного источника. Ему нужно было сделать еще одну маленькую вещь, и он уже давно знал, как ее реализовать, просто не мог решиться. Бежал от собственных мыслей, спускал все на тормоза, надеялся на то, что все решится как-то само, что обещание будет выполнено и ему не придется идти на. Собственно, это уже не важно. Улыбка Нриэля, казалось, стала еще чуть шире. Сердце быстро забилось, чувствуя приближение шалости, только уже не от ребенка. «Хорошо, пойдем». Варвар вскинул бровь, мазнув взглядом по мертвому старику. Он и представить себе не мог, кто обитал в горной долине. «Друг мой, неужели произошло что-то хорошее?» Источник в груди Нриэля запульсировал еще сильнее. Фиолетовые цветы тянулись к нему. Нриэль не считал, что произошло что-то хорошее. Скорее, нечто ужасное. Способ мышления молодого эльфа претерпел определенные изменения, и горе тем, кто сломал крайне неохотно меняющееся во всех смыслах существо достаточно, чтобы оно за один короткий, столь нужный и важный, спасительный разговор пересмотрело свои взгляды на жизнь, получив пугающий, но нужный, толчок к взрослению. В какой-то степени, Малик, глава 25, уже темнело, но видимость от этого хуже не стала. Повсюду были разожжены костры. Бесчисленное количество языков пламени освещали горную долину, создавая совершенно уникальную атмосферу. Когда в твоем подчинении находятся чудотворцы, способные подчинять огонь, единственной проблемой в освещении становится дорога от одной вершины к другой, но чудотворцы, в чьих силах было покорять небо, легко компенсировали это. Предательство, не тогда, когда твое племя, со всеми твоими знакомыми и родными, находится во власти нового вождя, который не только не позволил разгоряченным мужчинам бесчинствовать в твоем доме, но и пообещал в обмен на службу столько, сколько не мог пообещать ни один прошлый вождь, род которого до последнего колена публично был обезглавлен Маликом. Остальные же получили предложение, от которого отказывались либо совсем глупые, либо отчаянные. Таких, как ни странно, было абсолютное меньшинство. Безусловно, должно было пройти еще много времени, прежде чем племена смогут по-настоящему культурно объединиться, но сейчас это и не нужно было. Сейчас строился плацдарм, столь важный, решающий дальнейшую судьбу региона, и Малик собирался воспользоваться еще не потухшим после битвы огнем в сердцах воинов, намереваясь окончательно увековечить свое имя. Глубокой ночью, освещаемый языками пламени и яркими ночными звездами, Малик, вместе со своим сыном, в самом сердце племени горных ястребов, среди фиолетовых цветов, поднялся на возвышенность, привлекая всеобщее внимание. Со стороны Нриэль видел, как долго Малик ждал этого момента, как ярко пылало черное пламя в его глазах. Темное марево вокруг него билось в экстазе, распространяясь на слушателей, волшебным образом воздействуя на всех. Страх, уважение, покорность, одной своей темной сущностью Малик прививал это, сам того не понимая. И это не говоря уже про его ораторские способности, которыми, пожалуй, будет восхищаться молодой эльф еще очень и очень долгое время. Идеальный, ужасный баланс, настоящее чудовище из нижних миров, принявшее форму человека. «Мы прошли через огонь, землю, воздух и воду», — громогласно прокричал Малик, подняв в толпе гвалт. «Мы, жители западных земель, прошли через столько, сколько не снилось ни духом природы, ни духом наших предков. Мы прошли через реки крови лишь для этого момента. Момента, когда мы изменимся навсегда. Великий дух свидетель моих слов, мы сделали то, за что наши потомки будут вечно нам благодарны. Про наши подвиги будут петь песни, рассказывать бесчисленные легенды, создавать искусство, достойное великого духа». Толпа безумно закричала. Даже поверженные члены вражеского племени, хотели того или нет, заряжались энергией толпы. Народ еще не знал, что собирался объявить Малик, но не поддаться атмосфере, что задавал великий вождь-завоеватель, живая легенда, было слишком сложно. Собственный сын варвара, носитель более естественного и спрятанного в глубине души темного марева, и сам без всяких на то проблем поддался речам отца, широко оскалившись. Его внутреннее, более серое, но отнюдь не белое, бесконечно далекое от него марево ликовало. Нриэль, наблюдая за этим со стороны, мог сказать, что своим учеником он Кайма перестал считать давно, просто боялся признаться себе в том, что облажался. Другом же он его никогда и не мог назвать. Молодой эльф растил совсем другого человека, который, к сожалению, поддался влиянию того, что вызывало у парня буквально инстинктивную ненависть и злобу. Словно пробудившаяся ото сна внутренняя сущность молила Нриэля хотя бы попытаться избавиться от дряни, что прорвалось через сопряжение планов, но парень держал себя в руках, и без того окрасившийся в серый, мир для перерожденного духа окончательно смешал палитры черного и белого, стерев в сознании многие сомнения. Он не стал вдруг другим существом, однако, лишившись сомнений, избавившись от груза чужих желаний и собственной недальновидности, парню стало, скажем так, просто легче. Думать своей головой значило, что он мог противиться не только внешнему влиянию, но и внутреннему. Безусловно, он испытает истинное наслаждение, если сможет, пусть ценой своего существования, каким-то образом избавиться от напасти, однако, как ни странно, людям нужна была эта напасть. Без нее они не смогут пойти дальше. А перерожденному духу нужно было, чтобы люди развивались. Нриэль, до этого погруженный в излишне яркие мечты, мало обращал внимание на реальность. Если он хотел, а он безумно этого хотел, когда-нибудь увидеть каменные джунгли, еще более величественные, чем те, что он видел в своих видениях, то оставить рот Малика в том виде, в котором он был сейчас, казалось лучшим решением. Хорошим, если делить все на черное и белое, то определенно нет. Правильным, с какой стороны посмотреть. Определенно, взрослеть было очень тяжело, и особенно, вечно молодому существу. Сам того не поняв, парень вновь погрузился в свои размышления столь сильно, что пропустил мимо ушей практически всю речь своего второго друга. Правда, не то чтобы перерожденный дух был как-то слишком опечален этим, ничего нового он бы все равно не узнал. Самое же главное он не мог пропустить мимо ушей чисто физически. «Великий дух, мой верный друг», с улыбкой повернул голову Малик на Нриэля, заставив всех тут же обратить на него внимание. Силуэт молодого эльфа слишком хорошо сливался с окружением. «Помнишь ли ты, как много зим назад, в моей далекой молодости, мы встретили существо, неподвластное объяснению? Помнишь ли ты, как мы встретили лесной мираж?» Нриэль наклонил голову, медленно кивнув. Улыбка варвара стала еще чуть шире. Малик вновь обратил свой взор на желавшую услышать подробности толпу. Лесной мираж был одним из самых опасных и непредсказуемых существ, что встречались людям. Неизученное, непонятное, мистическое существо с безграничным могуществом. В свое время рассказ Малика о том, как они смогли пережить внимание этого существа, очень помог варвару в укреплении собственных позиций. Кажется, он собирался этим воспользоваться вновь. Нриэль давно предполагал, что многие экспедиции, что отправлял Малик в лес, заключались именно в том, чтобы вновь наткнуться на это существо. Перерожденный дух едва сдержал хмык. «Уже тогда я понял, каким вижу наше будущее и будущее следующих поколений», продолжил после недолгой паузы Малик, пламя в глазах которого вспыхнуло как никогда сильно. Варвар слишком долго шел к этой цели. Уже тогда я видел образ того, в каком направлении мы будем двигаться. Образ той недосягаемости, абсолютного могущества мифического существа из леса, к которому наши потомки обязаны будут прикоснуться. Отныне мы больше не простые племена, больше мы не кучка варваров, над которыми сжалились песочные люди. Отныне мы – царство. Царство Мираж, которое будет охранять своей флейтой мой единственный настоящий друг, бессмертный великий дух, благодаря которому я смог выжить в тот день. Отныне нашим символом станет непорочный фиолетовый цветок, что никогда не завянет. Я объявляю этот год первым годом от Великого Объединения.